В начале главы «Еда и жертвенные пиры» рассказывается о том, какое значение приобретала любая совместная еда. Разделить трапезу значило автоматически стать чуть ли не родственником. Еще в большей степени сказанное относилось к такой трапезе, когда совместно поедалось мясо тотемного животного. Участвовать в этом могли только члены родственной группы. Вот почему скандинавы эпохи викингов, уже отошедшие от тотемизма, но еще помнившие о корове Аудумле, на священном родовом пиру вкушали именно говядину, а не баранину или свинину. Но священной силой обладала не только плоть зверя тотема. Не меньшее значение придавалось и шкуре, которую почитаемый предок тоже позволял использовать лишь членам своего рода. Зато для своих она была, как пишут ученые, поистине универсальным средством на все случаи жизни. И из нее старались соорудить жилище, чтобы не пробрался злой дух. На ней спали, чтобы не приснился дурной сон. В нее завертывали младенца, чтобы рос здоровым и крепким. Ею укрывали покойника, чтобы его дух обрел достойное успокоение на небесах. По счастью, есть еще на нашей планете народы, для которых система тотемических верований и соответствующие обычаи являются приметой совсем недавнего прошлого, а то и настоящего. Благодаря этому ученым удается собрать поистине бесценные данные и многое объяснить. Естественно, в одежде и шкуры священного животного не ходили все время. Ее надевали в основном для священнодействия, одним из которых, как говорится в главе «Воины и звери», была война. Так этнографическая наука свидетельствует, что американские индейцы, например, отправлялись на тропу войны в шкурах своих тотемов. Род волка в волчьих, род медведя в медвежьих и так далее. Понятно, что звериные шкуры поневоле приходилось подгонять к человеческой анатомии, но кройку и шитье старались свести к минимуму. Особенно это касалось ритуальных облачений, в частности, шаманских. Но в любом случае, расположение тех или иных частей шкуры на теле человека должно быть строго соответственно их расположению на теле животного. Так головной убор непременно выкраивался из шкуры с головы зверя, верхняя наплечная одежда из спинной части, шкура с передних лап становилась рукавами, с задних штанами и так далее. Древний обычай отразился и в языке. Все слышали слово «парка», а знают ли, что это вид верхней одежды из меха? Но все ли знают еще, что в буквальном переводе «парка» значит «туловище»? Все слышали русское выражение «спрятать в загашник», то есть укрыть в недоступном, потаенном месте. Но многие ли помнят, что оно связано со старинным названием штанов «гачи» или «гащи», которые удерживались на теле с помощью шнурка гашника, за ним-то, то есть непосредственно у тела, и помещали спрятанную вещь? И, наверное, одни только ученые знают теперь, что слово «гачи» обозначало в глубокой древности шкуру задних ног зверя. С течением времен древние люди перестали использовать всю шкуру тотема. Для обозначения принадлежности к данной родственной группе и для индивидуальной магической защиты было достаточно малой талики, полоски или клочка шкуры, пера, клыка, подвешенного на ремешке, башмака, выкроенного из кожи задней ноги. Но почему именно с правой? Правая и левая. Ученые-этнографы, занятые изучением и сравнением быта и верований различных народов, выделяют в накопленном ими материале то, что они на своем языке называют бинарными оппозициями. Бинарный, значит, состоящий из двух частей, оппозиция – противостояние. Оказывается, в мифологических представлениях разных племен прослеживается очень четкая система воззрения на свое чужое, сырое приготовленное, видимое и невидимое и так далее, в том числе и на бинарную оппозицию – правое, левое. Если почитать книги специалистов, постигающих тайны человеческого мозга, выяснится, что два полушария, из которых он состоит, правое и левое выполняют разные функции. Когда одно из них работает активнее другого, у человека проявляется то, что мы называем ярко выраженными склонностями. Не секрет, что есть люди, предрасположенные к точным наукам, и есть точно такие же прирожденные гуманитарии. Именно из-за особенностей строения нашего мозга большинство людей предпочитает работать правой рукой. Природных левшей раньше переучивали, но когда стала понятна причина, перестали это делать, чтобы не нанести вреда психике. Различаются по своему устройству и работе и мозг женщины и мужчины. Именно поэтому женщины в своих рассуждениях руководствуются совсем иными логическими принципами, нежели мужчины, им свойственны иные черты характера. На эту тему, как, впрочем, и на все остальные, которые мы затрагиваем в этой книге, можно говорить до бесконечности. Ограничимся, однако, признанием факта. В мире человека между правым и левым действительно существует мощная смысловая разница. Древние люди, отличавшиеся большой наблюдательностью, заметили ее очень давно, только выразили они свои наблюдения не на языке науки, как мы теперь, а на языке мифа. До наших дней дожило всем знакомое выражение «встать с левой ноги». Смысл его – начать день неудачно или в плохом настроении. Говорят и проще – не с той ноги. Существует выражение «вывернуть на левую сторону», то есть наизнанку. Казалось бы, при чем тут левая сторона, ведь у одежды есть только лицо и изнанка. Легко убедиться, что здесь, как и в первом случае, имеется в виду не та сторона. Ученые пишут, во всех культурах правая сторона обозначает все светлое, истинное, хорошее, доброе, жизнеутверждающее, правильное, а левое все темное, злое, ложное, плохое, несправедливое, смертоносное. Говорят же про жулика, что у него левые доходы, а супружеской измене, что он налево гуляет. Вот почему в древнескандинавском обряде фигурирует именно правый башмак, шкуру для которого, соответственно, брали с правой задней ноги жертвенного бычка. Отважимся предположить, что второго башмака не делали вовсе, чтобы ни в коем случае не связываться с левым. Пусть новый член рода воспримет сам и принесет в семью только хорошее, доброе, правильное. След и наследник. В эпоху викингов, когда совершали этлидинг, вера в тотема, как мы помним, в Скандинавии уже угасала. Вероятно, по этой причине кожу для ритуального башмака брали с ноги животного выше колена. В более отдаленные времена ее, несомненно, снимали непосредственно с лапы. Такие обрядовые башмаки, изготовленные из шкуры задней лапы медведя вместе с когтями, делали некоторые племена американских индейцев. Нога человека, обутого в подобный башмак, оставляла на земле след тотема. Здесь мы рассуждаем о скандинавском обряде, но вдумаемся в привычные нам русские слова «след» и «наследник». Человек, принадлежавший к тому или иному роду, во время ритуала должен был запечатлеть на земле вполне определенный след. Вот откуда приведенные выше слова из клятвы отца. Новый член рода, мол, отныне приобретает все права, поскольку имеет такую же обувь. Звери узнают по следам. Тот, кто оставляет на земле медвежьи следы, закономерно принадлежит к роду медведя. Ступивший на след становился наследником. Ученые полагают, что этот термин возник задолго до того, как сложилось понятие о наследовании имущества, с которым мы его обычно связываем теперь. После сына в тот же башмак вступал отец, а за ним и ближайшие родственники. Зачем? Они перекрывали след нового члена рода своими, тем самым беря его под свое покровительство. Обещая защиту и помощь, в большой семье все отвечают за всех, каждый готов вступиться за каждого. А защита, по крайней мере магическая, была необходима немедленно. Люди верили, что неперекрытым следом могли воспользоваться злые силы или враги, владеющие колдовством. Известно же, что по следу можно слать порчу, пустить зловредного духа и причинить еще множество бед. Вот и с ритуальным следом поступали точно так же, как с реальным следом на тропе, если не хотели, чтобы недруг дознался, кто здесь прошел. Но вот зачем надо было силой заставлять сына вступить в священный башмак? Не сердись, предок. С самого начала главы «Введение в род» постоянно говорится, что сына в свой род вводит отец. Однако такой порядок, когда род исчисляли по отцу, существовал не всегда. В более отдаленные времена ученые называют это время матриархатом. Предводительницей рода и, так сказать, носительницей наследственности была женщина. По мнению исследователей, на том этапе развития человечества первостепенное значение имели такие свойства женской психики, как стремление сохранять, приумножать, беречь. Сильный и храбрый, но не всегда благоразумный мужчина выдвинулся на первые роли значительно позже, когда человечество, к своему несчастью, выучилось воевать. Так вот, в материнском роду не возникало никаких проблем относительно принадлежности ребенка к данной родственной группе, ведь мать известна всегда. Если мать из рода лося, значит, ее дитя тоже. Когда родство стали исчислять по отцу, ситуация усложнилась. Для начала потребовалось разработать способ свести мужчину и женщину в один род. Так появилась свадьба с ритуалами смерти невесты и ее воскрешения уже в новом качестве, в качестве жены. Ребенок, родившийся после свадьбы, автоматически причислялся к роду отца. Если же свадьбы не было, ребенок оказывался в роду своей матери. Однако мы помним, что согласно вере древних людей, могущественный предок-тотем оберегал и защищал своих потомков от всяческих зол. Навлечь на себя гнев духа-хранителя, что можно выдумать хуже? А может ли не рассердиться тотем, если кто-нибудь с охотой покинет свой род ради чужого? Вот почему по ходу ритуального действа расставание с прежним родом всегда изображалось как величайшее горе. Вот почему девушка-невеста обязана была проливать горькие слезы и осыпать упреками родителей, допустивших сватовство, даже в том случае, когда нашла за любимого. Вот почему внебрачный сын, который переходил из рода матери в род отца, обязан был сопротивляться, разыгрывая недовольство, а отец силой тащить парня к священному башмаку. Пусть видит дух-покровитель, человек, уходящий из рода, не предает его, не оскорбляет, просто подчиняется неумолимой силе. Вот какой сложный клубок понятий, верований и суждений начал разматываться, стоило только тронуть одну единственную запись из древнего судебника, сохранившего для нас скандинавские законы времени викингов. Сколько ниточек потянулось в разные стороны, и каждая, если за нее ухватиться, может увести очень далеко и стать поводом для интересного разговора. Несколько, на первый взгляд, не больно-то осмысленных строк, и словно приоткрывается дверь в тогдашнюю жизнь с ее обычаями и мировоззрением, частично пришедшим из еще более глубокого прошлого, частично сформировавшимся под влиянием новых условий, и начинаешь лучше понимать людей, живших тысячу с лишним лет назад. Ведь далеко не все понятия и взгляды с тех пор успели перемениться, а главное, человек всегда остается человеком. Надеюсь, любознательный читатель согласится со мной, что изучать викингов и их время вот так, изнутри, гораздо интереснее, чем перечислять, в котором году была какая битва и кто кого в ней победил. Научиться представлять себе живого тогдашнего человека, узнать, почему именно такова была культура его народа, как на нее повлияли соседние племена и что, в свою очередь, сами от нее приняли, вот задача действительно стоящая. Дом, который построил Бьорн. Прежде чем рассказывать, собственно, о викингах, надо поподробнее приглядеться к тому дому, из которого они уходили, отправляясь в поход на корабле. В популярной, а иногда даже и в научной литературе, рассказывая о какой-нибудь эпохе, временами начинают сравнивать между собой достижения разных народов. Одни уже создали свое государство, приняли ту или иную религию, использовали те или иные орудия труда, а другие еще нет. При этом нередко стараются всячески выпятить достижения того народа, к которому сами принадлежат, а иногда из лучших побуждений не стесняются даже подтасовывать научные факты. Как будто от того, что разным народам в разное время потребовалось государство, определенная идеология и правовая машина, зависит, следует ли гордиться своими древними предками или мучиться комплексом неполноценности. Каждый народ имеет равное право на национальную гордость, а духовную и материальную культуру создает такую, какая ему лучше подходит по объективным условиям жизни. Это следует помнить, рассматривая древнее скандинавское жилище. Автору этих строк приходилось читать, как дома, в которых рождались викинги, сравнивали с каменными строениями тогдашней континентальной Европы и вовсю называли примитивными и чуть ли не первобытными. Справедливо ли это? А если и справедливо, ну и что? Каждый народ строит так, а не иначе, не потому что не умеет, а потому что на вековой практике убедился, именно так по условиям его жизни лучше всего. Естественно, все это с поправкой на исторический прогресс, вызывавший в жизни разные новшества. Древний скандинавский род, с которым мы познакомились в предыдущих главах, обычно жил, как уже упоминалось, под одной крышей. Для того, чтобы вместить сразу несколько поколений, строение требовалось обширное. Дом делали в виде длинного бревенчатого сруба. Иногда, если в нем жили разные женатые пары, сруб разгораживали внутри на клетушке. Если же дом предназначался для общих сборов большой семьи, или если он принадлежал дружине воинственного вождя, внутренних помещений не отгораживали. Первейшей заботой древнего человека было тепло, поэтому в домах викингов совершенно отсутствовали окна. Зато бревенчатые стены сруба для лучшей теплоизоляции засыпали снаружи землей и камнями. Сквозь толстые стены не мог проникнуть никакой мороз, никакой ветер. Да и врагам, когда они появлялись, подобный дом не так-то легко было зажечь, хотя, как свидетельствуют старинные хроники, иногда управлялись. Крышу выстилали берестой, чтобы внутрь не проникал дождь. Древние строители умели подбирать подходящие материалы и хорошо знали, что береста трудно поддается гниению. Неотапливаемые хозяйственные постройки так и оставались под берестяными крышами, а вот крышу жилого дома покрывали поверх бересты еще и дерном. Крыши были довольно пологими, и дерн с них не съезжал. Летом на них зеленела трава, распускались цветы. Подобный способ настилать крыши был очень практичным. В Стокгольме, в Скансене, этнографическом музее под открытым небом, можно видеть дома под земляными крышами, выстроенные почти тысячелетием позже эпохи викингов в XIX веке. В зимнюю пору дом викингов походил на длинный сугроб, над которым вился дымок, а летом на огромный, вросший в землю обомшелый валун. Земляная крыша, однако, получалась тяжелой, чтобы она не провалилась внутрь, а стены под ее тяжестью не разъехались в стороны. Крышу подпирали изнутри бревнами. Для этого брали крепкие стволы с развилинами наверху, и уже в эти развилины укладывались стропила. Раскапывая сегодня остатки древнескандинавских домов, археологи находят в полу углубления, расположенные в два параллельных ряда, а в углублениях остатки сгнившего дерева. Тысячу лет назад в них стояли столбы с развилинами, поддерживавшие теплую крышу. Этим предназначение столбов, конечно, не ограничивалось. На них вешали одежду, оружие, предметы хозяйственного обихода. К столбам крепились и лавки, тянувшиеся вдоль стен. Днем на этих лавках сидели, ночью спали. В боковых сторонах столбов делались пазы, и на ночь в эти пазы вставляли особые доски, превращавшие лавку в уютное спальное место. Хозяева украшали эти доски резьбой, передавали их с поколения в поколение и очень ими гордились. Если кто-то осмеливался украсть или испортить такую доску, это расценивалось как серьезное оскорбление и могло привести к ссоре, судебному разбирательству и даже кровавой вражде. В литературе за этими досками закрепилось название скамьевых, но, думается, это не совсем верно. Доски укрепляли не на скамьях, бывшие, как известно, переносной мебелью, а на лавках, намертво приделанных к стенам. В доме обычно бывал всего один вход. Располагали его всегда с южной солнечной стороны. Как уже говорилось, окна в домах отсутствовали, поэтому солнечный свет и тепло могли проникнуть в дом только через дверь, и древние строители ни в коем случае этим не пренебрегали. Была еще одна причина ориентировать дом дверью на юг, пожалуй, даже более веская. Дело в том, что юг с древнейших времен считался у североевропейских народов, в том числе у скандинавов и славян, благой стороной света. В самом деле, в нашем полушарии солнце днем проходит южной частью неба и поднимается всего выше, когда находится точно на юге. На западе оно умирает, на севере же появляется, разве только в заполярных районах в белую ночь. Вывод: юг связан с добром, со светлыми богами, жизнью и радостью, север со смертью, холодом и темнотой. Через единственную дверь древние люди старались впустить в дом не только солнечный свет и тепло, но и божественную благодать. Археологи, изучившие остатки древних домов, пишут: в те времена подобного обычая придерживались не только скандинавы, но и другие народы, в частности, наши предки-славяне. Рассуждая об удаленных от нас временах, вообще всегда надо учитывать, что воззрения и поступки древних людей очень часто объяснялись не только удобством и практической необходимостью, но и, зачастую даже в первую очередь, религиозно-магическими соображениями. Так, например, упомянутые нами оружие развешивали по стенам и столбам не только и даже не столько за тем, чтобы в случае чего его можно было сразу схватить. Оружию приписывалась волшебная сила. Оно должно было не допустить в дом нечисти и зло, а отогнать от спящих дурные сны. Рассказывая о викингах и об их времени, мы еще не раз и не два столкнемся с подобным переплетением реального и волшебного миров, и почти в каждом случае выяснится, что похожие мифологические соображения бытовали, оказывается, не только у викингов, но и у славян, и у других народов, причем иногда живших весьма далеко, так далеко, что ни о каком знакомстве со скандинавской мифологией не могло быть и речи. В чем же тут дело? В том, пишут ученые, что на каком бы материке ни жил человек, он человек, со всеми присущими ему биологическими свойствами. Если взять китайца и шведа и обоим показать красный цвет, пульс участится у обоих. Показать им зеленые, оба успокоятся. Ученые пишут, что основные мифологические представления любого народа коренятся на самом глубоком уровне психики, буквально на стыке одушевленного и неодушевленного. Именно поэтому в обычаях и легендах очень удаленных друг от друга народов удается обнаружить множество общих черт, что порой проливает неожиданный свет на самые, на первый взгляд, неразрешимые загадки. Вот, например, очаг и его значение в жилом доме. Древний скандинавский дом отапливался по-черному. Это значит, что дым не уходил наружу через дымоход, а поступал непосредственно в жилое помещение, чтобы выйти наружу через естественные щели, дверь и специальное отверстие в крыше – дымогон. Чтобы не выстудить дом, дымогон открывали и закрывали с помощью специального шеста. Древнерусские избы тоже топились по-черному, но у нас строили глиняные и каменные печи, пусть не имевшие дымохода. А в Скандинавии пользовались открытым очагом, обложенным камнями, местом для постоянного костра на полу. Заметим, что в древнейшие времена то же самое имело место и у нас. Недаром мы до сих пор говорим «родной очаг», хотя никаких очагов давным-давно нет и в помине. Священный очаг. Каждый из нас хотя бы краем уха слышал о том значении, которое древние люди придавали огню. В глубочайшей древности, когда первобытный род обитал в пещере или в лесу, огонь согревал, отгонял прочь ночных хищников – и, вообще говоря, объединял людей, помогая им почувствовать себя родственниками. Надо ли удивляться, что с течением времени огонь костра, а потом и очаг превратились в настоящий символ дома и семьи, в нем обитающей. Чужой человек, вошедший в дом и обогревшийся у очага, становился своим, родственником. Его уже нельзя было не то что обидеть, его защищали как своего. У очага считалось невозможным произнести бранное слово, это могло оскорбить священный огонь. На Руси, например, в старину существовало даже выражение «сказал бы я тебе, да не могу, печь в избе». Сваха, приходя сватать девушку, первым долгом грела руки у печи. Даже летом, когда печь не топили, считалось, что таким образом она привлекает на свою сторону дух домашнего очага, становясь под его покровительство. Когда жених шел к дому невесты, ему метали под ноги горячие угли. Если огонь почему-то не взлюбил парня, считает его недостойным, он не пустит его на порог. А когда молодая жена входила в дом мужа, она обходила очаг и сжигала в нем три своих волоска. Садясь за стол, и славяне, и скандинавы угощали огонь первым кусочком еды, выливали в него немного напитка. Когда викинги собирались на праздничный пир, за выпивкой принято было произносить обеты, совершить воинский подвиг, добыть некоторый предмет, выполнить трудное дело. Пиво или напиток скир из кислого молока наливали в кубки или рога, и прежде чем выпить, проносили их над огнем. Огонь должен был очистить сосуд и напиток в нем, а значит, донести произносимый обет до слуха богов и придать ему священную силу. Святость семейного очага, естественно, распространялась на пищу, которую на нем готовили. Еда и жертвенные пиры. Вкусившие пищу, приготовленную на одном очаге, опять-таки считались родней. Того, с кем делился едой, уже невозможно было убить. Такое убийство уподобили бы убийству родственника, самому, по мнению древнего человека, страшному преступлению. Вспомним, как не страшна любая война, братоубийственная война звучит особенно страшно. Теперь ясно, что встреча гостей хлебом с солью не просто прекрасные русские обычаи, как мы привыкли считать, по своей сути это настоящий мирный договор между хозяевами и гостями. Мы вкусили от одного хлеба, теперь мы родня, между нами уже не может быть вражды. Говоря о еде, следует сразу упомянуть о священных жертвенных пирах. Жертвования у древних народов чаще всего представляют себя как торжественное сжигание приношений, в том числе и пищевых продуктов. Так поступали, например, древние греки, полагавшие, что дым от сожжения возносится на небо, к богам, и там вновь обретает черты пиршественного угощения. Однако при этом забывают, что в жертву чаще всего приносилась не вся, скажем, туша животного, а только ее часть. Остальное с песнопениями и обрядами съедали сами люди. Если немного подумать, то смысл такого деяния становится очевиден. Люди приглашали богов разделить с ними трапезу, а значит породниться и в дальнейшем вести себя друг по отношению к другу, как положено доброй родне. У славян и у скандинавов жертвоприношения чаще всего имели характер священных пиров, на которых рядом с людьми незримо, а если верить легендам, то порой и воплоти, присутствовали боги. С другой стороны, любое вкушение пищи имело хотя бы отчасти характер жертвоприношения и, соответственно, обставлялось. Сохранились ли отголоски такого обычая до наших времен? Достаточно вспомнить, как мы готовимся к приходу в дом долгожданного друга, готовим далеко не будничные блюда, выставляем на стол хмельные напитки. Эти последние, кстати, имеют особенное значение. Когда-то давно они употреблялись с целью на какое-то время освободить человека от его телесной оболочки, вызвать транс и видение, свидетельствовавшие, по мнению древних, об общении с высшими потусторонними силами. Вот и наш с вами праздничный обед, отголосок древней жертвенной трапезы, которой благодарили богов, приведших в наш дом доброго гостя. Скандинавы готовили пищу, как правило, в железных котлах, которые подвешивались над огнем с помощью крюка и цепи. Пустые котлы лежали на поперечных балках, тянувшихся от стены до стены. Обычай подвешивать котел очень долго держался у скандинавов и родственных им народов, немцев и англичан, а также у близких соседей финнов. Отправляясь в поход, скандинавские викинги брали с собой раскладные треножники для котлов. По мнению некоторых ученых, вообще можно довольно четко провести в Европе границу расселения славянских и германских народов, если посмотреть, как в данной местности готовят еду. Дело в том, что славяне с давних времен предпочитали горшки не подвешивать, а ставить на угли или возле огня. А в северных странах и Англии даже хлеб порой пекли с помощью котла, укладывали в горячую золу тесто, накрывали котлом и засыпали углями. Хлеб. Самая ранняя хлебная печь найдена скандинавскими археологами в слоях, относящихся к XI веку. Она имеет куполообразную форму и, по мнению ученых, использовалась сразу несколькими семьями, жившими окрест. Возле печи нашли остатки кочерги, сделанные из буковой древесины. Одновременно с печами, по мнению археологов, появился в Скандинавии настоящий ржаной хлеб. Большей частью, однако, хлеб, вернее, маленькие лепешки из бездрожжевого теста, пекли над углями на небольших круглых железных сковородках с длинными ручками. Чтобы не держать все время на весу, их, вероятно, ставили на горячие камни очага. Такие сковородки очень часто находят в погребениях, относящихся к эпохе викингов, по всей Скандинавии. Были найдены учеными и хлебные лепешки. Они, как правило, невелики, сантиметров 6 в диаметре и около 1,5 сантиметра толщиной. Хлеб выпекали из ржи, ячменя и даже гороха. В тесто добавляли отруби и смолотую сосновую кору. Конечно, не грубый верхний слой. В пищу шла более нежная волокнистая часть, прилегающая к древесине. Ее употребление не следует рассматривать как признак беспросветной бедности и постоянного голода. Например, финские сказания повествуют о том, как дочь знатных и состоятельных родителей рыбой вкусную питалась и корой сосновой мягкой. Люди просто старались не пренебрегать ничем, из чего можно было бы извлечь пользу. Зерно на муку мололи с помощью ручных мельниц. Каменные жернова, вращать которые истри считалось тяжелой работой, удостоились упоминаний в легендах. В частности, сохранились предания о чудесных мельницах, умевших намолоть все, что им не прикажи – серебро, золото и даже мир и удачу. Попав в руки к неумеренно жадному человеку, такие мельницы неизменно наказывают его за алчность, после чего разрушаются или исчезают в морской глубине. Чаще всего мельницы высекали из камня местных пород. В найденных остатках хлеба учеными обнаружена пыль от каменных жерновов, стиравшихся при работе. Более тонкая мука получалась, когда использовали привозные жернова, изготовленные из вулканической лавы. Такие жернова могли себе позволить не в каждом хозяйстве. Привозили из других стран муку, в том числе и пшеничную. Скандинавские сказания упоминают тонкий и белый хлеб из пшеницы, который подали одному из богов в доме богатого предводителя. Хлеб был весьма немаловажным продуктом питания, но все-таки не главнейшим. Видимо, в силу климатических условий в Скандинавии так и не сформировалась мощная культура хлеба, как, например, у нас на Руси. Автор этих строк имел возможность лично убедиться, что и тот хлеб, которые употребляют современные скандинавы, не идет с русским ни в какое сравнение. Не был он всему головой и в древние времена. Хмельные напитки. Ученые пишут, в эпоху викингов гораздо больше зерна шло на приготовление браги и пива, чем на выпечку хлеба. А вот как старинные скандинавские сказания описывают неурожайный год. Не было ячменя даже на то, чтобы сварить пиво. Другую разновидность хмельного питья готовили на основе меда. Германские языки сохранили его название, в которых явственно слышится общий у славян и германцев корень мед. В древних документах упоминается и еще один алкогольный напиток, который делали из сыворотки от сквашенного молока. Назывался этот напиток скир. О том, какое значение приписывалось хмельным напиткам, было уже сказано выше. Основным алкогольным напитком было пиво, приготовленное из ячменного солода, позже с применением хмеля. По некоторым данным, в небольших количествах готовили фруктовое и ягодное вино, но ученые полагают, что применяли его исключительно при богослужениях. Настоящее виноградное вино было только привозным и рассматривалось как величайшая роскошь. Праздничные пиры устраивались нечасто, но уж когда они происходили, всевозможные напитки лились буквально рекой. Во время приготовления никакой очистки они не подвергались, поэтому, как пишут специалисты, жуткое похмелье пирующим было обеспечено. Тем не менее, считать викингов беспробудными пьяницами вовсе не следует. Дистиллированные продукты, вызывающие физиологическую зависимость, являлись большой редкостью. К тому же древние люди были прекрасно осведомлены об отрицательных последствиях пьянства. Сохранились религиозные тексты, в которых устами богов делается предостережение. «Меньше от пива пользы бывает, чем думают многие. Чем больше ты пьешь, тем меньше покорен твой разум тебе. Цапля забвения вьется над миром, рассудок крадет. Лучшее в пиве, что хмель от него исчезает бесследно». В другом месте упоминается, как один конунг во хмелю свалился в необъятный котел для варки пива и утонул в нем. Правда, часть ученых полагает, что это предание не столько предостерегает пьянчужек, сколько рассказывает, уже в переосмысленном виде, о ритуальном жертвоприношении неудачливого вождя, явлении в эпоху викингов, ставшем редкостью. Прежде чем закончить об алкогольных напитках, хочется рассеять одно любопытное заблуждение. Иногда в литературных произведениях описывается, как кровожадные викинги на своих пиршествах поднимали чаши, сделанные из черепов поверженных врагов. Картина, прямо скажем, впечатляющая, только в действительности викинги ничем подобным не занимались. Всему виной ошибка переводчика. Когда цивилизованный мир открыл для себя древнескандинавскую культуру, сохранившиеся старинные рукописи стали переводить на различные современные языки. Знатоков древнего наречия катастрофически не хватало, поэтому широко использовались переводы с перевода. Кто-то переводил оригинал, допустим, на немецкий язык, другой человек уже с немецкого на французский и так далее. При этом нередко забывали, что язык древних скандинавских сказаний поразительно богат поэтическими метафорами и иносказаниями. Об этом будет рассказано в другой раз, а пока лишь упомянем, что в одной из знаменитейших песен герой предвкушает, как после мужественной гибели он будет пировать в чертогах богов и станет там вкушать мед из гнутых мечей лба зверя. На самом деле это выражение означает «бычий рог», но в результате испорченного телефона получились вражеские черепа. Так и пошла гулять по свету ошибка, немало, к сожалению, повлиявшая на расхожее представление о викингах и их нравах. В своих застольях викинги пользовались и деревянными чашками, но рога, видимо, были одним из древнейших и самых распространенных сосудов, из которых вкушали хмельные напитки. И это не случайно. Вспомним, пиры с опьяняющими напитками первоначально имели религиозно-магический смысл, чего чаще всего просили у могущественных богов. Скандинавские сказания сохранили формулу урожая и мира, а древнейшим символом плодородия были именно бык и корова. Согласно скандинавским легендам, самого первого разумного жителя вселенной вылезала из соленого камня корова по имени Аудумла. Поэтому древним людям казалось вполне естественным, обращаясь к богам за плодородием, наливать жертвенный напиток именно в рог, благо форма у него подходящая. Если позволял достаток, кончик и устье рога оковывали металлом, чаще всего серебром. Серебряную пластинку вокруг устья покрывал замысловатый узор, тоже, если присмотреться, вполне божественного содержания. Когда начали появляться стеклянные сосуды для питья, в эпоху викингов их привозили в Скандинавию из Германии, они нередко повторяли своей формой все тот же рог. Вот эти-то рога, или похожие на них сосуды, и проносили, как уже говорилось, над святым огнем очага, произнося на пиру обеты. Религиозные тексты недаром предостерегали против хмельного. Легенды упоминают о подобных обетах, оказавшихся невыполнимыми, а то и попросту гибельными. Например, один персонаж в пьяном виде поклялся завоевать для себя невесту любимого брата. Протрезвев, парень горько сожалел о вырвавшихся словах, но поделать ничего уже не мог. Он произнес обет перед богами, пришлось выполнять. Кончилось дело, понятно, трагедией. Вот такой страшный смысл могла приобрести в верующей древности ситуация, о которой мы по сейчас говорим: «Слово не воробей, вылетит, не поймаешь». Об отношении к слову будет рассказано опять-таки в другой раз. А пока лишь напомним сказанное выше. Рассуждая о древних временах, никогда не следует упускать из виду религиозные соображения, определявшие жизнь и поведение людей едва ли не в большей степени, чем более понятные для нас нынешних практические мотивы. Возвращаясь к рогу, упомянем, что наполненным его невозможно положить или поставить на стол, не разлив содержимого. Каждый раз, когда рог наливали, его следовало осушить. С этим обстоятельством связана одна из легенд об хождениях Тора, скандинавского бога грозы. Однажды ему случилось забрести в страну злых великанов, и местные силачи предложили богу грозы помериться силой. Одно из испытаний заключалось в том, что единым духом надо было опорожнить очень большой рог. Тор приложил все усилия, но испытания не выдержал и был сильно пристыжен. Уровень жидкости внутри рога лишь чуть-чуть опустился. Только потом ему объяснили, что другой конец рога был магическим образом соединен с океаном, обтекающим круг земной. Тут-то понял бог грозы, почему пиво с самого начала показалось ему невкусным, горько-соленым. Более реалистические повествования не раз упоминают, как такая-то красавица подносила молодому викингу рог с пивом, и он взял и рог, и ее руку, усадил девушку рядом с собой, долго беседовал, пришел в восторг от ее красоты и пуще того мудрых речей, и, конечно, влюбился. Обычно в таких повествованиях пиво герою подносит хозяйская дочь, что, естественно, было немалой честью для гостя. Разливали напитки из больших сосудов, допустим, бочонков, с помощью специальных черпаков. Археологи обнаружили их при раскопках. Они очень красивы, сплошь покрыты узором и явно предназначены для торжественного праздничного застолья. Варили же пиво в больших железных котлах. Как водится, предания о богах и это обстоятельство не обошли стороной. В другой легенде о похождениях Тора рассказывается, как бог грозы добывал вместительный пивной котел для пиршества, намеченного богами. С трудом удалось подыскать нужный котел, причем опять-таки в стране великанов. Прежде чем заполучить его, Тору пришлось переделать для хозяина великана множество дел, выдержать опасные испытания, а под конец даже принять бой. Котел для варки пива фигурирует и в легендах о другом скандинавском божестве Эгире, повелителе подводного царства. Выше уже говорилось, что он часто выступает в сказаниях как гостеприимный хозяин, устроитель пиров, на которые собираются боги. Так вот, в промежутках между пирами Эгир варит в своем котле морские шторма. А по некоторым данным, древние скандинавы иногда уподобляли море гигантскому пивному котлу. Домашние животные. Древние скандинавы разводили коров, лошадей, коз, овец и свиней, а из птицы – кур, уток и особенно в большом количестве гусей. Держали они также собак и кошек. Ученые пишут, чем дальше на север Скандинавии, тем меньше полагались местные жители на зерновое хозяйство и тем больше на животноводство и охоту. Правда, плуги были найдены археологами и в 200 километрах севернее полярного круга, но в этих районах хозяйство зиждилось в гораздо большей степени на морском промысле и разведении северных оленей. Скандинавы и сами разводили оленей и торговали своими соседями, самыми финно-угорским народом, для которого оленеводство и по сей день является основой всей экономики. Древний человек высоко ценил те блага, которые приносили ему домашние животные, и старался платить добром за добро. Считалось, что душа убитого животного, попав на тот свет, станет держать ответ перед родоначальником своей породы, рассказывая, как поступали с ней люди. И если выяснится, что с животным обращались жестоко, люди, допустившие подобное, будут наказаны. Звери данной породы уже не будут водиться в хозяйстве обидчиков. Ученые пишут, что человечество во все времена было одинаково наблюдательно и одинаково хорошо умело делать выводы из своих наблюдений. Только сейчас мы излагаем свои наблюдения на языке научных формул, а раньше это делали на языке мифа, но смысл от этого не меняется. Мы ведь и сейчас советуем, заводя домашние животные, относиться к нему с душой, а в древности этому выражению соответствовал гораздо более глубокий смысл, и потому-то в старинных сказаниях, в том числе скандинавских, случаи жестокого обращения с животными единичны. Гораздо чаще звери и птицы, домашние в том числе, выступают как мудрые помощники и советчики, причем легенды связывают их не только с людьми, но и с богами. Лошади. Кони, каждый с своим именем и одному ему присущими свойствами, сопутствуют многим скандинавским богам, а также мифологическим девам-воительницам, валькириям. Однако, как мы помним, сухопутные дороги Скандинавии в древности были гораздо менее удобны, нежели морские. Вероятно, именно по этой причине все, без исключения божественные кони, наделены в преданиях одной общей чертой – способностью скакать по воздуху и по морю. Самый знаменитый из коней скандинавской мифологии – это, без сомнения, Слейпнир, восьминогий жеребец, на котором скачет Один, предводитель и отец богов. Легенда наделяет его двойным комплектом ног, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть его несравненную резвость. Один неоднократно состязается в скачке с самонадеянными великанами, причем иногда даже бьется об заклад на свою голову, но неизменно одерживает победу. Слейпнир означает «скользящий», и, конечно, он с легкостью скакал и по земле, и по бушующим волнам, и по воздуху, и даже по радуге. Неудивительно, что само появление Слейпнира на свет было сопряжено с чудесами. Его отцом был необыкновенный жеребец, принадлежавший злобному великану, а матерью — один из богов. Этот бог превратил сам себя в красавицу-кобылу нарочно за тем, чтобы увести жеребца и не дать его хозяину-великану осуществить недобрый умысел против богов. Справедливости ради отметим, что и бог, совершивший такое, был не из самых симпатичных, иначе он схватился бы с великаном в честном бою, но никогда не пошел бы на колдовство и тем более не стал бы превращаться в существо противоположного пола. Ученые пишут, познакомившись с лошадью, человечество далеко не сразу сообразило, что благородное животное можно использовать для езды. Не подлежит сомнению, что первоначально у всех народов лошадей разводили исключительно на мясо. Сейчас конину употребляют в пищу в основном те народы, которым присуще или недавно было присуще кочевничество. Раньше же ее вкушали все поголовно. И в Скандинавии, и на Руси конь в древности считался весьма тесно связанным с богами. В частности, викинги и славяне считали, это вообще свойственно мифологиям индоевропейских народов, что именно кони влекут по небу солнечную колесницу. Скандинавы знали даже, как зовут этих коней – Арвак и Альсвин, ранний и быстрый. Ночь, считалось, тоже ездит на конной повозке, и то, что мы считаем росой, на самом деле пена, падающая с конских удил. Мировое древо скандинавской мифологии носило имя Игдрасиль, в буквальном переводе «конь Игга», причем Иг, ужасный, был одним из прозвищ Одина, верховного бога. Говоря о значении коня в мифологиях разных народов, следует упомянуть, что именно в виде коней индоевропейцы представляли себе божественных близнецов, индийцы – ашвинов, греки – диаскуров, балтийские народы – детей бога. Англов и саксов, некогда переселившихся в Британию с континента, согласно преданиям, привели туда два предводителя – Хенгист и Хорса. Оба эти имени означают «конь». Вот почему поедание конского мяса носило, по крайней мере, отчасти ритуальный характер, являло своего рода языческим причастием. Не случайно после официального принятия христианства церковь осудила употребление в пищу конины. Вкушение ее рассматривалось как отказ от крещения и возврат к языческой вере. Сохранилось скандинавское предание о том, как Колову Конунгу, сыну Трюгви, принявшему христианство, явился под видом странника сам Один. Помимо прочего, странник принес с собой два куска мяса, которые и отдал повару, чтобы тот сварил говядину, в кавычках, и подал Конунгу на стол. Однако наутро Олаф Конунг, вспомнив поистине нечеловеческую мудрость, память и красноречие, а также внешность вчерашнего гостя, сообразил, что к нему приходил никто иной, как прежний языческий бог. «Значит, это мясо не говядина, а конина», — заключил Конунг и велел выбросить все, что было в котле. Так и не удалось Одину сделать Олава, сына Трюгви, снова язычником. Когда первобытные люди начали ездить на лошадях, их, по всей видимости, сперва запрягали в волокуши, затем в колесные повозки. Седло же и остальные принадлежности верховой езды появились позже. В разных местах процесс освоения лошади человеком протекал по-разному, и в результате выработались любопытные стереотипы. Например, древние ирландцы были уверены, что настоящему герою не пристало ездить верхом, он должен был ездить исключительно на колеснице. Сесть верхом значило расписаться в трусости, ибо считалось, что верхом садятся только для того, чтобы, потеряв колесницу, спастись бегством с поля брани. Совсем другого мнения придерживались средневековые рыцари, чью точку зрения донесли до нас предания о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Они, наоборот, ездили исключительно верхом, сесть в повозку для них было тяжким стыдом. Однажды знаменитому рыцарю Ланселоту требовалось срочно поспеть в город, где собирались казнить его любимую. Боевой конь Ланселота был ранен и не мог его нести. На счастье, рыцарю подвернулась под руку тележка, проезжавшего мимо простолюдина. Казалось бы, вскакивай и скорее вперед. Ланселот в конце концов так и поступил, но перед тем пережил нешуточные страдания, раздумывая, не потерпит ли непоправимого ущерба его рыцарская честь, что по тогдашним понятиям было едва ли не важнее жизни подруги. Прибыв же столь неподобающим образом на место, славный Ланселот спас свою возлюбленную, но удостоился насмешливого прозвища «рыцарь телеги». В древней Скандинавии на лошадях и ездили верхом и запрягали их в повозки. Археологические находки свидетельствуют, что викинги были отлично знакомы с деревянным седлом, а также со стременами, вообще довольно поздно распространившимися по Европе. Пользовались они и шпорами, представлявшими собой дугу возле пятки седока и на ней короткий прямой шип. Подковы упоминаются в документах, начиная с 1100 года нашей эры, но археологами не найдены. Зато найдены шипы, которые устанавливали на копыте, чтобы лошадь не скользила по льду. Скелеты оседланных лошадей находят в погребениях состоятельных воинов. Считалось, что павший герой должен прибыть в обитель богов на коне. Сказания же гласят, что за наиболее отличившимися воителями Один посылал своего восьминогого Слейпнера. Учеными обнаружены рисунки, выбитые в древности на камнях, изображающие как раз такое торжественное прибытие. Воины-викинги были очень не прочь покрасоваться на конях, но вот в бой на них не ходили никогда. Наоборот, сказания описывают, как противоборствующие стороны приезжали к месту сражения верхом, спешивались, привязывали коней и начинали битву пешими. Что же касается повозок, то достоверно известна всего одна, причем сделана, вероятно, для одной единственной, да и до посмертной поездки ее нашли в погребении королевы. Ученым, однако, удалось проследить по ней черты, присущие бытовым повозкам. Они были четырехколесными, причем передние и задние колеса делались одного размера, деревянными, широким ободом и спицами. Упряжь крепилась непосредственно к передней оси. Запрягали чаще всего одну лошадь, изредка двух. На лошадь не надевали привычного нашей культуре хомута. Ее опоясывали по ребрам широким ремнем, и еще один ремень проходил поперек груди. Специалисты указывают, что подобная упряжь не оптимальна. В отличие от нее, хомут лежит на плечах коня, что позволяет наиболее выгодно использовать силу животного. Короб грузовой повозки делался съемным, чтобы можно было быстро переставить его, скажем, на лодку и обратно. Пользовались викинги и санями, причем четырех разных типов. Козы. Другие домашние животные также были удостоены заслуженного внимания мифов и легенд. В том числе козы с их целебным молоком и замечательной шерстью. Скандинавские сказания немало места уделяют описанию быта душ павших героев, попавших после смерти в обитель богов. Как и положено героям, они проводят время в сражениях и пирах. Уже рассказывалось, что на пирах викингов потреблялось немалое количество хмельных напитков. А что же служило напитком душам павших воителей? Молоко. Молоко чудесной козы по имени Хейдрун, которая пасется на крыше пиршественного чертога и щиплет листья с мирового древа, поддерживающего землю и небеса. Шерсть же с незапамятных времен служила в мифологиях самых разных народов символом изобилия и достатка, ей приписывалась благая магическая сила. На Руси во время свадьбы молодым старались постелить меховое одеяло, чтобы дом был полный чашей и рождалось много детей. А вот как описывает скандинавский миф происхождение сословия свободных земледельцев. Когда родоначальник сословия надумал жениться, ему привезли в дом хозяйку в одежде из козьей шерсти, по другим вариантам, в платье из меха. Для древнего слушателя сказаний это была очень важная деталь, внятно говорившая о будущем благополучии новой семьи. Не забыла древнескандинавская мифология и козлов. Любимый герой сказаний, бесстрашный защитник богов и людей, бог грозы Тор, кажется, никогда не ездил верхом, только на колеснице. Его даже часто называли Экку Тором, Тором с колесницей. Так вот, колесница, исправно носившая бога грозы, опять-таки по земле, по воде и по воздуху, была запряжена двумя козлами. Легенды не упоминают, чтобы козлы лично ввязывались в дело, когда бог грозы бился против великанов, но, похоже, звери были боевые, недаром их звали Тангнёстр и Тангриснир, скрипящие зубами и скрижещущие зубами.